То ли с веком кастратом не справился, то ли впрямь человеческий хлам. Все поступки мои мне не нравятся, а по сути не нравлюсь я сам. Ни стишком, ни романом, ни повестью, ни изжить, ни сказать напрямик эту мелочность, сделочки с совестью, будто совесть моя ростовщик. Наслаждаясь минутной победою, сам себе говорю, я ведь ведаю, ведаю, ведаю, я ведь ведаю, что я творю. Я ведь знаю все это заранее, понимаю, за каждым углом не возмездие, нет, наказание, а возмездие будет потом.